«Нет, это не ребенок. К тому же, мои услуги не так уж и дешевы». Сет прорычал: «А теперь пошли меня. Что тут смешного?» Затем он заметил злобную ухмылку на своем лице и спросил, поставив галочку на лбу: «Знаешь, какой босс, как насчет того, чтобы я вызвал твою мать к тебе в задницу?» — спросил блондин, злобно и насмешливо ухмыляясь. К большому удивлению всех, Сет выглядел совершенно раздосадованным. «Не пытайся обмануть меня. Мы все знаем, что вызывать можно только тех, кто квалифицирован как чемпион». Наруто приподнял бровь. Он этого не знал, но все же старался сохранять невозмутимое выражение лица. «Сейчас не время проявлять слабость. Хочешь увидеть, как я попробую?» — спросил Наруто, кладя одну руку на землю, создавая магический круг. «Интересно, что скажет мама, когда узнает, что ее добросердечный сын не строит школы и больницы для бедных сирот, а выбивает дерьмо из своих противников в боевых ямах и правит преступным подземным миром Ионии?» «Ты-ты», — пробормотал Сет, указывая пальцем на Наруто, дрожа от гнева, но в то же время нервно потея. Мудрый, сильный чемпион также означал, что ему было труднее заручиться их услугами, но не Сетту, единственной слабостью которого была его любимая мать. «Ха, ты мне нравишься, малыш, у тебя больше смелости, чем я думал». Затем он засмеялся, положив руки ей на бедра, довольно неловко, отчего Наруто, Юми и Асия покрылись потом. «Итак, чьи жалкие задницы я должен бить вместо тебя, а великий призыватель?» «Их». Наруто указал рукой на Рейнару и ее группу, в то время как Юми копировал его жест лапой: «Победите их и защитите Асию». Сет резко повернулся и ухмыльнулся, сломав костяшку пальцев. «Понятно. Итак, кто готов грохотать?» Затем он внезапно обернулся, чтобы посмотреть на Наруто, махнув ему рукой, когда он сказал: «Послушай, моей маме не нужно ничего знать об этом. Если вы можете победить их, то да». Наруто удовлетворенно кивнул, когда Сет повернулся лицом к упавшим и заблудшим экзорцистам. Он сделал шаг вперед, заставив их нервно отступить, пока некоторые из них не набрались храбрости и не бросились на него. «Ничего я ненавижу больше, чем людей с рукавами». Сказав это, он схватил заблудшего экзорциста за голову и швырнул его на землю, сломав ее, а также его спину в процессе, прежде чем поднять его и швырнуть в другого, отправив их обоих прочь. Дахнасик и Миттилт пытались напасть на него, но Сет даже не удосужился заблокировать его, позволив им несколько раз бить и рубить его, пока электричество не начало потрескивать вокруг него. С широкой ухмылкой на лице босс принял стойку, отведя назад правый кулак. Прежде чем кто-либо из них успел среагировать, Сет бросил кулак вперед, ударив воздух с такой силой, что он исказился, взорвав всю область перед ним ударной волной, которая была вызвана чистой силой, стоящей за его атакой, прежде чем высвободить все урон, который он получил, в волне энергии. И Дахназик, и Миттилт были отправлены в воздух с повреждениями, превосходящими воображение, прежде чем приземлились где-то в парке без сознания. «Ой-ой, никаких ударов по моему кольцу», — сказал Сет, крутя кулаками, когда все порезы и синяки на его теле зажили. «Умри, ты, дерьмовый призыв дьявола». Затем Фрид напал на него сбоку, нанеся удар своим легким мечом, но босс просто прострелил ему руку и схватил его за шею в воздухе, вопросительно стер кровожадную ухмылку с его лица и помрачнев на его лицо. «Ты качаешься на босса?» — спросил он, приподняв бровь, а затем ударил Фрида по животу с такой силой, что возникла ударная волна, которая повалила всех на землю. «Попробуем проезд». Сказав это, босс подскочил в воздух, неся с собой Фрида. Все его тело затрещало от желтого электричества, когда Сет перевернулся на спину и ударил себя и Фрида на землю и последнюю группу заблудших экзорцистов, подбросив их в воздух, крича от ужаса, прежде чем вся область вокруг него взорвалась. Ривнари и Калаварниру удалось улететь в последнюю секунду, так что они были избавлены от разрушительной силы Шоу Стоппер. Когда дым рассеялся, босс остался единственным, кто вытирал пыль с рук, выходя из ямы с телами, оставленными на земле. Некоторые из них были мертвы, особенно Фрид, чей позвоночник и органы были полностью раздроблены. «Я не люблю бить женщин, но бизнес есть бизнес. Вы двое тоже не выглядите такими безобидными». Сказав это, босс атаковал двоих, но прежде чем он смог достичь любой из своих целей, с неба обрушилась огромная молния, поразив Рейнара и Калаварнира и заставив их обоих упасть на спины. Наруто поднял глаза и с облегчением улыбнулся, увидев, что его хозяин Риас и Акина летят к нему со своими крыльями. «Арара, тогда позволь мне», — сказала Акина с мягким хихиканьем, пряча улыбку за рукой. Сетту показалось, что она выглядела немного жутко, прежде чем он подошел к Ривнаре и Калаварниру, схватив их за затылки и ударившись лбами друг о друга, вырубив их от холода. «Наруто». Риас улыбнулась, когда она и ее королева приземлились перед блондином и обняли его. «Ты в порядке? Я так рада». Прежде чем Наруто смог обнять своего хозяина в ответ или даже насладиться ощущением ее очень большой груди напротив него, она отстранилась и слегка ударила его кулаком по плечу. «О чем ты думал? Ты должен был позвонить нам. Тебе повезло, я видел, как вы использовали способности к ковшколе, и распознал это достаточно быстро, чтобы рассматривать этот парк как территорию врага, чтобы вы могли использовать продвижение. Извини, президент, нет времени на телефонный звонок». Затем он улыбнулся ей, прежде чем взглянуть на Сетта, у которого на лице было скучающее выражение, когда он стоял, скрестив руки на груди. «Спасибо, Сетт, что помог мне в этом. Да, любой ребенок. Я ожидаю, что в следующий раз, когда вы вызовете меня или одолжите мои перчатки, вы заплатите 2 дюжины золотых монет, и помните, моей маме не нужно обо всем этом знать. Ладно». С этими словами блондин позволил ему уйти, исчезнув из реального мира и вернувшись в свой священный механизм, к большому удовольствию своих друзей. Именно в этот момент закончилось повышение Наруто до епископа, и смартфон, который выпал из его кармана, когда Сетт бросил его, исчезло с треском синего электричества. Чувствуя, что его сила покинула его, Наруто позволил себе упасть, прежде чем кто-либо успел его поймать, сел на землю с усталой улыбкой на лице, прежде чем взглянуть на Асию, которая с улыбкой опустилась на колени рядом с ним. Наконец-то все кончено. Глава 6. Это был день после битвы в парке. После того, как падшие ангелы были увезены, все в основном вернулись на круги своя. Наруто вернулся в школу, и сразу же, как только он вошел в ворота, мама изо всех сил старалась отругать его за то, что он снова прогуливал школу. Конечно, у него была очень веская причина, но седовласая красавица была твердо уверена, что он должен был сообщить ей заранее, и тот факт, что он провел полдня в интернет-кафе с Асией, ему не помог много. Теперь брань не была проблемой. Проблема заключалась в том, что приходилось сидеть в Сейбзе несколько минут, и к тому времени, когда мама закончила, у Наруто заболели колени, а обе ноги стали очень слабыми. Не говоря уже о том, что все девушки смотрели на них с удовольствием, за исключением нескольких, и каждый парень выглядел готовым подвязать его только потому, что его ругала красавица 1-2 года обучения мама Ханакой. Как только прозвенел последний звонок, он схватил свои вещи и вытащил их из класса в клуб. К тому времени, как он добрался до старого школьного здания, он был измучен. Но когда он вошел в клубную комнату клуба оккультных исследований и увидел Асию Арджента, сидящую там, одетую в женскую форму Академии Куа, хотя и с черным жилетом поверх классической рубашки вместо накидки и корсета, и лучезарно улыбавшаяся ему, когда он вошел, вся усталость, казалось, покинула его. «Все, давайте поприветствуем Азию в нашей группе». Наконец представилась Риас, улыбнувшись Аси, когда они двое стояли перед другими членами ее пэра, а Наруто сидел рядом с Каника, у которой на коленях дремала Юми. «По ее просьбе я превратил ее в дьявола. Она мой новый епископ. Пэ, пожалуйста, позаботься обо мне с этого момента». Бывшая монахиня поклонилась им, сказав, что это на японском, а не на итальянском. «В любом случае, отныне способность дьявольского языка должна помочь ей нормально общаться с ними и другими учениками Куа. Ты согласен с этим, Асия?» Наруто не мог не спросить, поскольку Асия была такой преданной последовательницей учения Бога, ему трудно поверить, что она решила стать дьяволом. Конечно, ее сердце было чистым, и дьяволы или падшие ангелы ничем не отличались от нее, но все же, став дьяволом, я имею в виду, ты не можешь больше смотреть в лицо Богу, ты же знаешь, это правда, но... Асия покачала головой, а затем сказала ему с очень чистой, искренней улыбкой: независимо от того, какую форму я принимаю, если я могу быть с Наруто-саном так каждый день, тогда я счастлива. «Пэ, правда, я рада, наверное», — ответил Наруто, слегка покраснев и почесывая затылок. Рядом с ним Акина тихонько хихикнула в руку, увидев милое, несколько смущенное выражение ее младшего сына. С сегодняшнего дня Азия также будет посещать эту школу. Затем Риас продолжила, объясняя наряд Аси. Поскольку вы двое выглядите одного возраста, я также принял меры, чтобы она была в одном классе с вами. Так что, пожалуйста, позаботьтесь о ней с этого момента, Наруто. Блондин кивнул. У него не было никаких проблем с этим, потому что Риас также договорилась с его родителями о том, чтобы Асия переехала в их дом и поселилась с ним, поскольку у бывшей монахини все еще было слишком много социальных проблем, чтобы жить одной, и она была наиболее комфортной с ним. Его родители были так счастливы и приняли Асию в свою семью, как будто она была их дочерью. «А, я вижу, ты можешь мне доверять, президент!» Наруто ухмыльнулся, указывая на себя, уверенно заявив, прежде чем заметить, как все смотрят на него, за исключением Аси, которая в замешательстве склонила голову на бок. «Я не буду снова пропускать школу и покинуть Азию, один в классе, обещай. На этот раз я буду доверять тебе, Наруто». Риас улыбнулась, прежде чем щелкнуть пальцами, заставив большой торт появиться на столе вместе с несколькими коробками на полу. «Хорошо, раз у нас появились новые участники, я приготовила для нас торт, давайте вместе поедим». «Ага». Клуб оккультных исследований приветствовал их вместе с Юми, которая проснулась от сна. Затем Наруто взял тарелку и внимательно осмотрел коробки вокруг стола, удивленно расширив глаза, когда увидел на каждой коробке логотип компании его отца, похожий на вихрь в виде листа. «Президент, что это?» Он не мог не спросить. «О, это то, что я купил сегодня утром в компании вашего отца», сказал Риас и опустилась на колени на деревянный пол, чтобы направить небольшое количество своей демонической силы на кончик пальца и использовать его, чтобы вскрыть коробку, обнаружив, что содержимое внутри будет именно таким, каким он и предполагал. «С этим вы выиграли, нам больше не нужно пропускать школу, и мы сможем сыграть с тобой в лигу, когда у нас нет уроков», объяснил Риас, показывая Наруто все компоненты компьютера внутри, чтобы сделать дорогой игровой компьютер высочайшего качества. «Президент», Наруто почувствовал, как его глаза наполнились слезами, когда он посмотрел на красивую молодую женщину, которая стала его хозяином. «Спасибо, ты лучший». Прежде чем Риас успела что-то сказать, Наруто уже бросился на нее и обнял ее за шею, чтобы заключить ее в крепкие объятия, на секунду удивив красноволосую молодую женщину и заставив щеки немного покраснеть, прежде чем она ответила на любовь своей пешки. Она обняла ее, заставив Асию, которая смотрела на них со стороны, мило надулась. После того, как он отстранился, Риас вызвала ящик с инструментами и передала ему, с улыбкой спросив: «Надеюсь, ты знаешь, как их собрать?» «Да, оставь это мне». Наруто усмехнулся, забирая ящик с инструментами у своего хозяина. «Асия, хочешь помочь мне?» — спросил он, глядя на бывшую монахиню, которая ярко улыбнулась и бросилась ему на помощь, пока Наруто переносил коробки в сторону комнаты, где Акина приготовила ряд столов и игровых стульев для ПК, прежде чем к двум блондинкам присоединились остальная часть клуба, почти полностью забывая о торте, позволяя Канико и Юми получить от него большую часть. Пока Наруто и ее слуги собирали игровые компьютеры, Риас стояла у двери и смотрела на них с улыбкой на лице. Она наблюдала за Наруто, когда он показывал Аси, как вставить процессор в разъем, в то же время хвастаясь Канико, что он больше не застрявший бронзовый, а член серебряного дивизиона, к большому удивлению девушки. Его лицо светилось возбуждением, контрастируя с внутренним чувством Риас. Если бы только у нее не было этой проклятой помолвки на голове, угрожающей привязать ее к этому высокомерному и гордому человеку на вечность, тогда она бы присоединилась к нему и остальным. Дело не в том, что она была бы счастлива с идеей брака по расчету, даже если бы ее суженый был хорошим мужчиной. Идея выйти замуж только из-за политики была проклятием для ее романтического восприятия, а тот факт, что ее суженый был всем, что она был против, довел Риас до отчаяния, поскольку у нее не было намерения прожить остаток своей жизни как завоевание, что-то, что мужчина мог бы просто прийти и взять. «Думаешь о помолвке, Риас?» Риас услышала голос и повернула голову, чтобы посмотреть на приближающихся к ней Сону Ситри и ее королеву Цубаки Шинру. «Сона, как ты? У тебя всегда такое выражение лица, когда ты думаешь об этом?» Наследница семьи Ситри ответила, прежде чем она заглянула в комнату и посмотрела на некоего Наруто Узумаки. «А, Узумаки-кун все еще ходит в школу, он не будет пытаться снова пропустить», сказала Риас с легкой улыбкой, прежде чем спросить. «Вы здесь не для того, чтобы убедиться, что моя пешка не скачет, не так ли?» «Конечно, нет, я здесь, чтобы сказать вам, что моя сестра решила отдать 4 падших ангелов, захваченных вашей пешкой, обратно Григори, и позволить им принять решение о своем наказании в качестве акта доброй воли, поскольку именно они пошли против их приказа начальства для начала». Риас понимающе кивнула. Честно говоря, она не была удивлена, что Серафал Левиафан принял такое решение. Тем не менее, я не могу поверить, что это Узумаки-кун победил и схватил их. Он великолепен. Риас ответила с улыбкой, глядя на Наруто. Даже больше, чем Иссей Хёда-кун. Я не знаю, но я не жалею, что сделал его своим слугой. Риас покачала головой и ответила. Мама сказала мне, что одна его демоническая сила уже превзошла твою королеву, Риас. Внезапно указала Сона, но Риас не проявила никаких признаков удивления. Это было то, что она и Акина заметили во время его тренировки. Даже сейчас, когда он не тренируется и не сражается, его магическая сила продолжает расти. Да, и если мои расчеты верны, сказал Риас, в конце этого месяца Наруто будет обладать даже большей демонической силой, чем мы, чистокровные демоны высшего класса. И Сона, и Цубаки не смогли сдержать своего удивления, когда они повернули головы в комнату, чтобы посмотреть на Наруто, которого краснеющая Азия кормила с ложечки кусочком торта, пока он устанавливал рам в доступные слоты материнская плата с помощью Акина, которая выглядела так, как будто она прекрасно проводила время. В чем вообще его сила? Он забрал все ваши пешки, не так ли? Почему ты внезапно так заинтересовался Наруто, Сона? Риас не могла не спросить. В ее тоне не было враждебного или злого умысла. Она просто хотела знать, потому что могла уловить беспокойство в обычно спокойном и собранном тоне Соны. «Не пойми меня неправильно, Риас». Сона покачала головой и сказала, поправляя очки пальцем. «Тебе все еще нужно держать своего первого епископа запечатанным, потому что он все еще не может контролировать свою силу. Я не хочу, чтобы то же самое случилось с другим из них, ваших слуг, и поставит вас в гораздо большее невыгодное положение по сравнению с Райзером Фениксом и его перами». Риас могла только кивнуть головой, зная, что логика Соны верна, и у нее также были все основания для беспокойства. Это действительно было очень странно для человека без сверхъестественного прошлого, такого как Наруто, стать таким сильным с точки зрения магической силы за такое короткое время, и это была лишь вершина гораздо большего айсберга, в котором заключался огромный потенциал его священного механизма, рунтеры, арсенал и он сам. Она все еще помнила ту ночь, когда она нашла его умирающим возле Иссея Хёда, которого она изначально хотела завербовать в звание Пэра. Позже Наруто рассказал ей, что пытался спасти Иссея Хёда от падшего ангела Ринари, и малиноволосый дьявол виновато признал, что Наруто Узумаки был последним человеком, от которого она ожидала услышать это. Просто казалось, что он никогда не заботился ни о чем, кроме Лиагуи оф Легенд. Тем не менее Риас решила спасти его. Можно сказать, что она представительница расы, которая, как известно, была движима своими желаниями, была побуждена желанием Наруто продолжать жить, хотя его разум был довольно разочаровывающим. Как и многие другие, Риас заинтересовалась красивым, иностранно выглядящим переведенным учеником, а также его крутой и несколько расслабленной личностью, даже считая его возможным парнем, если бы она была свободна исследовать забавы школьного романа. А Наруто, нет, я не увлекаюсь играми. Риас искренне не любила бессмысленные и бесполезные игры, из-за чего она потеряла к нему всякий интерес. Когда она узнала, что его рана была настолько серьезной, что она могла спасти его, только превратив Наруто в дьявола, чтобы она могла использовать свою собственную демоническую силу, чтобы исцелить его в одночасье, у Риаса не было другого выбора, кроме как вытащить свои злые части. Когда она подумала об этом, Наруто Узумаки на самом деле был не таким уж плохим выбором для ее пера, учитывая его лучшие, чем обычно, спортивные навыки и близкий к гениальному уровню интеллект, которым он дышал в школе, как будто это было ничто, поэтому он мог использовать большую часть времени в лиге, что по какой-то причине у него получалось довольно плохо, несмотря на глубокое понимание игры. Риас считала, что если она сможет превратить его сильную страсть к игре во что-то еще, то, без сомнения, он станет отличным дополнением к ее перу, хотя тогда он еще не проявил какой-либо особой силы. Для человека хватило пешки или даже двух. Риас не удивилась бы, если бы Наруто взял ее две части для реинкарнации, но она хотела сделать его рыцарем вместе с Киба и Юта, потому что тому, у кого не было особых сверхъестественных сил, было намного легче научиться сражаться в искусстве боя, фехтовании. Это было также потому, что она хотела сохранить пешек для Иссиахёда, поскольку пешка была единственной фигурой, которая у нее все еще была в полном комплекте. Она не знала, какое священное снаряжение держал в руках печально известный извращенец, но оно было настолько сильным, что она могла чувствовать его даже в запечатанном состоянии. Одной пешки никогда не хватило бы, чтобы превратить его в дьявола, если только не воскресал ее брат, сам король-дьявол. Однако, когда фигура рыцаря не отреагировала на него, Риа смогла только удивленно смотреть на истекающего кровью молодого человека, лежащего на земле рядом с ней. Поскольку фигура рыцаря стоила три пешки с точки зрения потенциала реинкарнации, это показало, что Наруто Узумаки не был просто обычным человеком. Затем Риас попробовала фигуру ладьи, которая стоила пять пешек, но в очередной раз она не смогла заставить злую часть среагировать на него, и ее заставили задыхаться, как рыба на земле. После этого Риас вытащила всех своих пешек и попробовала шесть на них на Наруто, но снова такого количества было недостаточно, чтобы воскресить его, заставив ее сердце биться в страхе и волнении. Была ли у него сила, о которой она не знала? В то время этот вопрос был в голове у Риаса. Затем она попробовала семь, но снова не последовало никакой реакции. Потной рукой Риас положила последний кусок ему на грудь, и это было тогда, когда все восемь пешек наконец засияли ярким пламенем, глубоким малиновым светом, ярче, чем любой другой кусок, который Риас видела. Прежде чем она позволила им погрузиться в его грудь и завершить ритуал превращения его в реинкарнированного дьявола, Риас могла поклясться, что части выглядели несколько иначе, чем раньше, но все они исчезли слишком быстро, прежде чем она смогла рассмотреть их поближе. После того, как она использовала все восемь пешек на Наруто, ей не осталось ничего, чтобы перевоплотить Иссиахёда в дьявола, но она не чувствовала сожаления или чего-то еще, когда она отвела Наруто обратно в его дом через круг телепортации, неся светловолосого мальчика к нему, его собственная кровать. Прежде чем она сняла свою одежду и исцелила его, используя свое собственное тело и демоническую силу. Поскольку его сила сама по себе стоила от 7 до почти 8 пешек, Иссиахёда стоил меньше пешки, так что, хотя священный механизм даже в запечатанном состоянии обладал огромным потенциалом, он потребовал бы у нее тонны работы и еще много тренировок, чтобы он обрел хоть какую-то форму реальной силы, чего у нее больше не было. Его сила оказалась одной из самых странных вещей, с которыми она когда-либо сталкивалась. Сначала она считала, что это священный механизм типа творения, который позволял ему создавать оружие с разными способностями на основе его воображения. Причинами, по которым Наруто решил создать оружие из Liague of Legend, было потому, что он любил это, и они были единственной вещью, о которой он мог думать. Таким образом, не ограничивая свои способности только своими знаниями об игре. Однако ее предположение вскоре оказалось ошибочным, когда Наруто начал призывать чемпионов, существ с точно такими же мышлением, личностями и способностями, как и в игре. После того, как волшебный кот Юми сказал ей, что все они пришли из многомерного мира Рунтеры, который проявился внутри его священного механизма, Риас наконец поняла, что священный механизм ее пешки больше не был просто типом создателя, а был чем-то другим. То, чего никогда раньше не видели и не слышали. «Риас, я попрошу Иссиахёда стать моим слугой». «Ой», — мягко заявил Риас, повернув голову назад, чтобы посмотреть на своего друга детства, но рыжеволосая наследница признала, что ее голос звучал не так удивленно, как она думала. «Я не владею мальчиком, Сона, так что тебе не нужно мое разрешение. Но удачи, потому что я чувствую, что оно тебе понадобится. Я знаю». Девушка в очках вздохнула, прежде чем кивнуть. Хотя оба они согласились с тем, что сила Иссиахёда обладает огромным потенциалом и ее нельзя оставлять тратить впустую или попадать в чужие руки, он был известным извращенцем, который был полностью одержим женской грудью и не столь секретной мечтой о собственном гареме. Если он примет предложение Соны, то рано или поздно он станет членом студенческого совета, что принесет группе плохую репутацию и определенно оставит Сону и девочек ее пэра с множеством головных болей и серьезных проблем на долгие месяцы. У Наруто была своя навязчивая идея, но его настоящие личности оказались гораздо более терпимыми, чем Иссей мог когда-либо быть. Позаботься о себе и своих слугах, Риас. Увидимся позже. И с этим президент студенческого совета покинул старое школьное здание со своей королевой, позволив Риас вернуться в свой клуб со своими слугами. Хотя они оба не могли не задаться вопросом, приобрела ли Риас нового фамильяра для одного из своих слуг без их ведома, потому что вид фиолетового кота, плавающего по комнате, когда он едет на книге, как будто это был ковер-самолет, был определенно ненормально даже для того мира, в котором они жили. Перерыв. Подожди, Сет, ты обещал сдерживаться. Прежде, чем Юми успела закончить предложение, Сет ударил кулаком по воздуху перед ним, отправив Наруто назад и врезавшийся сквозь несколько деревьев с мощной силой. Босс не носил свои металлические наручи, так как он дал их Наруто, чтобы он носил их на руках, и он также не использовал даже десятую часть своей силы, но Наруто все еще чувствовал, что его сбила полная скорость машины, только сила удара Сетта. Насколько могущественен был босс преступного мира Иони, я сдерживаюсь, надоедливая маленькая кошечка. Сет проворчал, ломая кулак. Наруто, ты в порядке? Спросила волшебная кошка, и ее и книга охватила паника. Однако, прежде чем они смогли подлететь, чтобы исцелить Наруто, блондин уже встал и атаковал Сетта, у которого была удовлетворенная ухмылка на лице, когда он использовал свои руки, чтобы блокировать серию ударов Наруто с минимальными усилиями или без него, поскольку каждая атака, которую он бросал, была вялой и намного медленнее, чем обычно. Рукавицы Сетта были невероятно тяжелыми, что вынудило Наруто продвинуться до ладьи только для того, чтобы иметь физическую силу, чтобы поднять руки, не говоря уже о том, чтобы бить ими. Тем не менее, босс заявил, что это лучший способ для него повысить общее наступательное мастерство рукопашного боя. «Ты легкий ребенок, так что техника для тебя», — сказал Сет, схватив кулак Наруто ладонью и повернувшись, вынудив Наруто перевернуться, чтобы не сломать его запястье. «Сконцентрируйся на этом сейчас», — Наруто кивнул. Для криминального вдохновителя, защитника боевых ям, Сет стал чертовски хорошим учителем. Наруто тайно тренировался с ним каждую ночь в местном парке после инцидента с падшими ангелами и бродячими экзорцистами. Несмотря на то, что ему приписывают их поимки и поражения, Наруто хорошо знал, что именно Сет в одиночку победил их всех, заставив блондина понять, что если бы не он, его могли бы убить, а Асию была бы забрана группой падших ангелов, нацеленных на исцеляющую силу ее священного механизма. Это единственное осознание заставило его почувствовать себя слабым, бессильным и понять, что он просто еще недостаточно силен, чтобы защитить Асию и ее мечту. За неделю, которую он провел с Асией, Наруто еще больше сблизился с бывшей монахиней, которая теперь комфортно жила в комнате для гостей его дома. Она приходила будить его каждое утро, ходила с ним в школу и обедала с ним во время обеденного перерыва, к которому иногда присоединялась мама. После того, как школьная работа осталась позади, именно она каждый день играла с ним в дуэте в лиге, играя поддержку для него, когда он переходил к роли Ац, чтобы они двое не были разлучены. Всякий раз, когда они побеждали, Асия заставляла их победы ощущаться еще лучше своими яркими улыбками, а когда они проигрывали, Наруто просто не мог больше чувствовать себя так плохо с Асией рядом с ним, все еще с той же улыбкой, которая могла осветить даже самые темные дни на ее невинно красивом лице. Иногда он просто не мог перестать смотреть на нее больше, чем просто на своего лучшего друга, младшую сестру, которую его родители всегда хотели для него, или на его партнера по дуэту в лиге. Вот почему ему нужно было стать сильнее, чтобы защитить ее. Сначала ему нужно было улучшить свою силу, а также наступательную мощь, что было первым шагом к успеху для каждого бойца. Поэтому он спросил Сетта, и парень согласился обучить его на условиях, что он никогда больше не будет использовать свою мать, чтобы угрожать ему, а также зарплату в 6 золотых монет в час. Наруто понятия не имел, как, во имя Мая, он сможет найти столько денег даже за золотую монету, но на данный момент у блондинки не было иного выбора, кроме как неохотно согласиться на условия Сетта. Так начались ночи адских тренировок. Хотя Сет был не единственным, кто согласился научить его своим способом ведения боя, поскольку Наруто планировал изучить и освоить все, чему он мог научиться у своих чемпионов, основанных на навыках. Просто босса было труднее всего убедить. Но он также был далеко не самым суровым учителем, чьи грубые боевые приемы было не самым сложным в освоении, в отличие от других. Однако именно во время этого обучения Наруто сделал удивительное открытие. Перерыв. Утром в середине марта Риас Гримари сидела в одиночестве в своем клубе и позволила своим глазам блуждать от того места, где она должна была обращать внимание. С того места, где она сидела, она могла видеть бегущую дорожку Наруто и Аси по школьному двору в их спортивной форме. Остальная часть ее пэра не выполняла запросы своих клиентов, поэтому Риас воспользовалась этим временем в одиночестве, чтобы наконец противостоять тому, чего она боялась сделать в последнее время. «Адзё сама, вы меня слушаете?» Риас отбросила свои мысли, прежде чем она снова посмотрела на магический круг на своем столе, который проецировал голограмму невероятно красивой седой женщины в бело-синем костюме французской горничной. Риас закрыла глаза на секунду, прежде чем обратиться к голосу из своего магического круга. «Да, извини, Грейфия, я знаю, что вам не понравится то, что вот-вот произойдет, Адзё сама, но вы должны принять это решение прямо сейчас». Риас откинулась на спинку стула и сказала: «Знаешь, если бы я действительно мог сделать выбор, то я бы предпочел отменить эту помолвку прямо сейчас, не так ли? И вы знаете, что мы не можем сделать этого, Адзё сама. Райзер сама хочет увидеть вас перед свадьбой и требует, чтобы мы сделали это как можно скорее. Поэтому, пожалуйста, дайте мне время, когда вы можете быть свободны, чтобы встретиться со своим женихом». Риас закатила глаза и заворчала на своем месте. «Значит, родители дали ей свободу выбирать время, чтобы увидеть своего предполагаемого жениха, а не ее собственную жизнь, и это должно быть до конца месяца, если можно», — добавила Грейфия. Риас задумалась на мгновение, прежде чем сказала достаточно громко, чтобы горничная услышала: «Хорошо, я увижу его в следующий понедельник, после уроков. Кажется, сейчас хорошее время для этого». «Очень хорошо. Надеюсь, это не помешает твоему дню». Риас покачала головой и слегка улыбнулась женщине, на которую она смотрела как на фигуру своей сестры, прежде чем наклониться вперед, чтобы отключить магический круг общения. «Не беспокойся об этом, Грейфия. Всегда приятно поговорить с тобой. Я скоро увидимся». И с этим голограмма седовласой горничной исчезла, и Риас осталась сидеть в неловкой тишине в комнате. Она не хотела, чтобы ее жизнь решалась за нее сейчас, когда у нее был шанс сделать это. Поэтому ее мысли начали меняться, когда она пыталась найти лучший способ выбраться из сложившейся ситуации. Казалось, у нее не было другого выбора, кроме как принять это решение. Перерыв. Прошла еще одна спокойная неделя и еще одна ночь тренировок в одиночестве. Наруто вернулся в свой дом с перевязками на щеках и лбу. Поскольку Юми решила переночевать в доме Каника, Наруто не смог ее вылечить. Его учителя также очень жестко относились к нему, заставляя его тело работать на пределе возможностей, поскольку они хотели, чтобы он успешно выполнил ряд техник, прежде чем они перейдут к более сложным урокам. Его тело было сильно повреждено, но он не жаловался, потому что Наруто чувствовал, что стал намного сильнее, чем раньше. Когда Сет начал понимать, что у него нет денег, чтобы платить ему, у блондина не было другого выбора, кроме как вызвать завтра другого чемпиона для тренировки, хотя он понятия не имел, кто это должен быть, поскольку у всех был строгий график, а это не так, как будто он мог вызвать их, когда захотел. «Как насчет того, чтобы в следующий раз вызвать меня, призыватель? Ты знаешь, что хочешь меня? Кто это сказал?» — удивленно спросил Наруто, когда он услышал этот женский и кокетливый голос, стоя перед его домом и оглядываясь, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь поблизости. «Привет», — но голос не ответил, оставив Наруто стоять в замешательстве. Хотя он мог бы поклясться, что голос звучал до странности знакомо. Пожав плечами, Наруто направился в свой дом. Его мать, казалось, взяла Асию за покупками, в то время как его отец должен был присутствовать на встрече в его компании, оставив Наруто одного дома, за что он был благодарен, потому что ему нужно было некоторое время, чтобы его раны полностью зажили, иначе его семья и Асия действительно забеспокоятся, и ему придется объяснять родителям, как он их получил. После ужина, который оставила ему мать, Наруто пошел в свою комнату, чтобы переодеться, и обнаружил, что перед ним прибыла Риас, использующая магический круг в его комнате, с нечитаемым, но несколько решительным выражением лица. «Ах, президент, добрый вечер!» Блондин застенчиво поздоровался с ней. «Хорошо даже!» Риас собиралась поприветствовать ее пешку, когда она внезапно заметила повязки Наруто. «Что случилось с твоим лицом?» – обеспокоенно спросила она, подходя к Наруто и нежно кладя руки ему на щеки. «Ах, я поранился во время тренировок, вот и все!» Наруто сказал ей честно, не видя причин лгать своему хозяину. Затем Риас начала исцелять его исцеляющим заклинанием и своей собственной демонической силой. «Лучше?» – спросила Риас, через мгновение отдернув руки, улыбаясь ей пешке, когда он снимал повязки со своего лба. «Наверняка!» Наруто улыбнулся ей, положив рюкзак на стол, прежде чем обернуться, чтобы посмотреть на Риас. «Я могу чем-нибудь помочь тебе, президент?» Риас подошла к нему, как только он спросил ее об этом, заставив Наруто инстинктивно откинуться назад из-за внезапной близости их двоих. «Хмм, интересно». Это снова был тот голос, но Наруто едва успел даже обратить внимание на то, что он сказал, потому что Риас внезапно сказала ему то, чего он совсем не ожидал услышать. «Мне нужно, чтобы ты занялся со мной сексом». Сказав это, красавица с малиновыми волосами начала раздеваться, сняла юбку и обнажила свои черные трусики из нижнего белья. Он чуть не подавился языком, когда почувствовал жар, идущий к его лицу, когда она расстегнула рубашку, и как только она оторвалась, она отбросила ее в сторону, обнажив свою великолепную пышную фигуру. Глаза Наруто вылезли из орбит, и блондин обнаружил, что потерял дар речи, поскольку он был вынужден смотреть на большие круглые груди, едва скрываемые за бюстгальтером. «Занимайся любовью со мной, Наруто». С этой второй просьбой Риас, наконец, расстегнула бюстгальтер и сняла его со своей щедрой груди, заставляя ее подпрыгивать при каждом вдохе, прежде чем она дотянулась до руки Наруто и положила ее себе на левую грудь, чувствуя, как его большая грубая рука прижимается к ней, ее сосок и медленно погружаются в ее плоть. «Президент, что ты за чертовщина?» «А нет, мальчик, ты не можешь так говорить. Думаю, тут ничего не поделаешь. Позвольте мне протянуть вам руку помощи». Непослушная маленькая дьяволица думает, что может заставить моего призывателя делать то, что она хочет. «Давай посмотрим, как она с этим справится». Голос был невнятным, и Наруто внезапно почувствовал, как его рука так небрежно скользнула по груди Риас, заставляя ее одобрительно стонать. Блондин внезапно почувствовал легкое головокружение, что напомнило ему о тех временах, когда он обычно не ложился спать допоздна, пил кофе в лиге, но это головокружение не было неприятным. По какой-то причине это казалось правильным. Наруто чувствовал себя сильным, но, что более важно, он чувствовал себя уверенным. Не то чтобы он никогда не терял уверенности в себе, годы, проведенные в бронзе, дали ему такую толстую кожу, что даже худшее пламя не могло его сбить, но уверенность, которую он испытывал, была другой. Это заставило его по-другому взглянуть на Риас и на сам мир вокруг него. «Ах, твоя сила тоже работает, вот это интересно. Тем не менее, повеселись, призыватель. Могу я сначала поцеловать, президент?» «О, конечно, независимо от того, что вы». Поскольку она зашла так далеко, прося его помочь ей с чем-то, что ему было бы очень неудобно, поцелуй должен быть наименьшим из того, что она могла бы дать ему в качестве награды в ответ. Но когда их губы встретились, Риас обнаружила, что удивленно расширила глаза. Она намеревалась сначала поцеловать его в щеку, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы подготовиться к тому, чтобы дать Наруто как первый, так и первый поцелуй. Но блондин повернул голову в последнюю секунду и встретился с ее губами в настоящий поцелуй. Риас была удивлена его поступком и не оказала достаточного сопротивления, когда его язык вошел в ее рот, безжалостно опустошая ее, в то время как его рука жадно, но умело нащупывала ее грудь, стимулируя ее нервы и заставляя ее наклониться вперед еще ближе к нему, потирая ее, меньшее, но пышное тело на фоне его высокой мускулистой формы. Через мгновение, когда он отстранился, не замечая, как тонкий розовый туман движется от его рта к Риас, которая осталась с чувством потери, заставляя ее стонать от разочарования, глядя вверх на Наруто, чьи глаза теперь стали желтыми от зрачки сужены, как у кошек, вместо нормального лазурно-синего цвета. «Наруто», — произнесла Риас, когда она посмотрела на его красивое, самодовольно улыбающееся лицо, внезапно обнаружив его таким неотразимым. Ее нейтральное, но несколько решительное выражение лица сменилось на выражение страсти и возбуждения, что затуманило рациональные мысли в ее разуме и помешало ей увидеть, что ее пешка полностью не соответствует ее характеру. «Ты такой хороший, маленький хозяин, Риас Гримаричан!» Наруто улыбнулся, проведя большим пальцем по ее нижней губе, заставляя ее тихонько стонать, прежде чем прижаться щекой к его ладони, как покорная домашняя кошка, трущаяся о своего хозяина, когда на ее нижней части живота, около ее промежности, появился символ розового сердца, слабо светится в темной комнате. «Позвольте мне ответить вам любовью, Риас». Глава 7. С ухмылкой на лице Наруто схватил Риас за плечи и поцеловал, заставляя ее отодвинуться, пока они не оказались рядом с его кроватью, позволяя Наруто столкнуть ее со своей кровати и расположиться на вершине своего хозяина, который издал стон, но в остальном не сопротивлялся. Вся решимость и нервозность, которые у нее были, да и даже после принятия решения и прибытия в спальню Наруто, почти покинули ее, оставив Риас не испытывать ничего, кроме потребности в ее красивом пешке, который затем поднялся и улетел, его рубашка, обнажающая худощавое, но мускулистое туловище с четко очерченным животом алмазной огранки. Когда ее пешка стала такой подходящей, подумал Риас, прежде чем она смогла вспомнить, что Наруто тренировался самостоятельно. Ах, еще один стон сорвался с ее губ, когда Наруто наклонился и начал рисовать поцелуи на ее ключице. Его рука потянулась и ласкала ее левую грудь, когда Риас обняла его, не желая, чтобы Наруто останавливал или даже отпускал ее. Очевидно, ее пешка не умела. Он обладал неуклюжестью человека, который делал это впервые, но его энтузиазм компенсировал отсутствие опыта. Наруто был груб с ее грудями, но не слишком груб, чтобы причинить боль Риас, но достаточно, чтобы создать впечатление, будто он утверждает свое господство над своим хозяином, показывая ей, что она не отвечает за их отношения или текущее положение, ситуация, но он, и Риас впервые в жизни подчинилась. Затем Наруто нашел ее губы, и они посмотрели друг на друга секунду, прежде чем снова поцеловаться, на этот раз намного сильнее и страстнее. Их языки обвивают друг друга, дико танцуют и переплетаются, посылая заряды электричества по их спинам, заставляя все их тела покалывать от удовольствия. Восторженный язык Наруто не занял много времени, чтобы полностью овладеть языком Риас, и вонзился ей в рот, когда она приоткрыла его для него. Его рука продолжала массировать ее грудь, прежде чем другая присоединилась к веселью, спустившись вниз, чтобы бродить по ее плоскому и подтянутому животу, проводя линию вдоль ее живота, прежде чем прибыть в желаемое место назначения. Ах, Наруто, Риас издала стон, заставляя себя оторваться от него, когда почувствовала, что его рука приближается к ее промежности. Наруто просто самодовольно ухмыльнулся в ответ, прежде чем он взял пояс ее нижнего белья и немного наклонился в сторону, чтобы прижать его к ее коленям, открывая ее гладкие и влажные нижние губы. С этой точки зрения он мог бы просто снять штаны и засунуть их в нее, делая именно то, что она требовала от него, но это было бы жалко скучно. Не было бы чувства выполненного долга, если бы он позволил своему хозяину легко получить то, зачем она пришла. Нет, Наруто покорит эту красавицу, эту избалованную маленькую принцессу-дьяволицу, которая думала, что может контролировать его и заставлять делать все, что она хочет, только потому, что их статусы были хозяином и слугой. Он будет показывать это ей, пока она не перейдет от просьб к попрошайничеству за него. И поэтому Наруто начал, переместившись в более удобное положение, все еще держа одну руку на ее груди, разминая ее с жадностью, граничащей с одержимостью. Вскоре Наруто уткнулся лицом в красивую грудь Риас, заставляя ее стонать, когда он целовал и сосал два двойных шара, проводя своим ртом по ее соске и всасывая затвердевший кусок в свой рот, когда он погрузил пальцы своей другой руку в невероятно мягкую плоть другой ее груди. Затем Риас издала громкий стон и запрокинула голову, когда Наруто вставил мозолистый средний палец в ее рывок, что только подстегнуло Наруто, когда он провел своим ртом по обширной поверхности ее сисек. Ее женские руки схватились за непослушные пряди его колючих светлых волос, когда он начал двигать пальцем внутри ее влагалища. Отметка в виде сердца над ее промежностью сияла удивительно ярко, когда Наруто одновременно работал с ее телом и губами, и руками. Когда Наруто приложил свой безымянный палец к ее складкам и начал тереть указательным пальцем ее внешние губы, Риа сначала потеть и стонала, ее глаза сжимались, и ее дыхание учащалось, прежде чем малиноволосая принцесса начала приподнимать свои бедра, чтобы попытаться и соответствовать ритму его руки, вызывая у нее огромное удовольствие. Ошеломленная Риа сдернула его светлые локоны, но Наруто не выказал никаких признаков дискомфорта. Спустя целую минуту этого безостановочного выполнения, Наруто наконец оторвался от ее груди и яростно поцеловал ее, двигая пальцами внутри нее даже быстрее, чем раньше, в то время как Риа продолжала подпирать бедрами его руку. «Ах, нет, Наруто, я...» Схватившись за его мускулистые руки, Риа заикалась, чувствуя, как все ее тело вздрогнуло и загорелось для освобождения. С ухмылкой на лице блондин немного откинулся назад и расположился на другой руке так, чтобы его хозяин мог смотреть на ее собственную киску, когда он заставлял ее кончить, брызгая ее соком на всю руку, продолжая пальцами в бешеном темпе на протяжении всего оргазма. После того, что казалось вечностью, тело Риас, наконец, расслабилось и тяжело рухнуло на его кровать, позволив Наруто принять его спину, когда он встал над ней на одно колено, потратив это время, чтобы посмотреть вниз и полюбоваться своим господином в ее полной наготе для впервые в жизни. Бесспорным фактом было то, что Риас всегда выглядела совершенно потрясающе, но теперь, охваченная агонией страсти и похоти, с выражением усталости и удовлетворения, щеки краснеют низким насыщенным оттенком ее волос, а пот покрывает ее сладострастное тело. Его хозяин Риас должно было быть одним из самых захватывающих зрелищ, которые он когда-либо видел. Ее плечи и грудь вздымались, когда она пыталась отдышаться, отчего ее грудь соблазнительно подпрыгивала и дрожала, и мало что могло сравниться с полуприкрытым выражением удовлетворения, которое было на ее лице после того, как она попала в мир оргазмического блаженства. Прежде чем он смог продолжить и начать самое интересное, из красного магического круга в его комнате вспыхнул серебряный свет, заставивший Наруто повернуть голову в сторону, чтобы посмотреть. В его комнату вошла очень красивая женщина, которая ни дня не выглядела старше своих 20. Прохладная и профессиональная аура, которую она создавала, производила впечатление королевы, чей леденящий душу взгляд мог заморозить даже всех, кто осмеливался смотреть ей в глаза. Ее волосы были поразительно серебристого цвета, которые мерцали и сияли в последнем оставшемся свете магического круга под ней, спускаясь до самой ее спины, и в то же время с двумя боковыми косами с синими бантами на концах, поскольку ее глаза соответствовали цвету ее глаз, цвет ее волос почти идеален. Горничная, это было первое, что пришло ему в голову, когда он посмотрел на нее. Ее спокойное и хладнокровное поведение вскоре сменилось выражением абсолютного шока, когда она перевела взгляд с Наруто на Риас, которая даже не отреагировала на ее появление. Затем женщина посмотрела на Наруто и увидела лукавую ухмылку, которая появилась на его лице, когда их глаза встретились. Выражение ее лица стало жестким, когда она заметила угрожающую ауру, которую он исходил. «Что вы сделали с Риас Адзё сама?» — холодно спросила седовласая горничная, от которой у Наруто пробежал холодок, а не потому, что температура в комнате внезапно упала настолько, что он мог видеть собственное дыхание. «Освободи ее!» Конечно, она не стала ждать, пока он ответит на ее вопрос, и даже быстрее, чем он успел отреагировать, горничная оказалась перед ним. Она потянулась, чтобы схватить его, но тьма вокруг его тела внезапно стала яркой и охватила блондина, заставив ее руку пройти через пустое пространство, когда он, казалось, исчез. Седовласая женщина на секунду расширила глаза от удивления, а затем без малейшего колебания обернулась и схватила закутанного юношу за шею, приподняла его и прижала к стене его комнаты, прежде чем создать ледяной клинок, который она держала у его шеи. Наруто задохнулся, когда женщина крепче сжала его горло, но по неизвестным причинам боль от удара затылком о стену, достаточно сильную, чтобы она треснула, не была такой уж плохой. И даже когда кончик ледяного лезвия был направлен к его горлу, Наруто обнаружил, что ухмыляется, глядя на женщину, которая держала его в своей милости без особых проблем или с чем-то еще, обнаруживая, как она смотрела на него с ее холодные серебряные глаза невыносимо сексуальны. Нетерпеливые, не так ли? Блондин выдавил смешок, когда он отстранил курок своего револьвера, целясь в ее сердце, но она даже не отреагировала, когда он сильнее прижал Блейза к ее напряженному животу. Наруто быстро понял, что она могла его обезоружить, но предпочла не делать этого, потому что ей было все равно. Его голова упадет на пол еще до того, как он выстрелит из револьвера, и даже если он будет достаточно быстр, чтобы сделать это, она сначала отрежет ему руку, а затем все равно обезглавит. «Попробуйте пошевелить пальцем», — сказала она, прижимая лезвие к его шее. Он не пролил кровь, а туман, как тьма. «Посмотри, что будет. Какая страшная женщина». Также причина, по которой он не потерял руку или голову, заключалась в том, что она знала, что он слуга Ряз. «Ой, я не думаю, что моя сила будет работать на этом на твоем текущем уровне силы, так что ты сам по себе, призыватель». Раздался голос в его голове, за которым последовало игривое хихиканье. «Ах, Грейфия!» — внезапно сказал Ряз с кровати, немного приподнявшись, чтобы посмотреть на Наруто и седовласую горничную. «Поместите его, держать на секунду». «Что происходило?» — спросила себя Ряз, когда отметка в виде сердца над ее промежностью начала исчезать. «Наруто!» — малиноволосая наследница крикнула, как будто она не замечала его до сих пор, глядя на своего слугу и, наконец, замечая ненормальные черты его лица, от его сияющих золотых глаз, как у кошки, до розового пламени, которое образовалось на нем, его голова и то, как тьма окутывала его туловище, когда его держала Грейфия. Все в нем в этот момент просто напомнило ей одного чемпиона. «Эвелин, не подходите, Адзё сама», Грейфия твердо заявила. «Это опасно, Наруто, мы дома». Но прежде, чем она смогла закончить это предложение, послышался голос, и книга ворвалась в комнату в мгновение ока, прежде чем была замечена Юми, выпрыгивающая из портала на странице, которую открывала ее спутница, с рыбкой во рту. Волшебная кошка уверенно шла вперед на секунду, высоко подняв голову, прежде чем книга ткнула ее в спину, в результате чего Юми наконец заметила текущую ситуацию, в которой оказались все в спальне ее призывателя. Кошка в замешательстве огляделась, прежде чем посмотреть прямо на Наруто. Ужасный рыбный запах мертвой рыбы во рту, однако, был его последней каплей, и он мгновенно отключил его, заставив его свободную руку взлететь и схватить его за лицо, когда он изо всех сил пытался восстановить контроль над своим разумом и телом. Тьма вокруг его тела мгновенно и яростно отреагировала на его попытку, но вскоре они вышли из его тела вместе с небольшим количеством темно-пурпурной энергии, исчезнув через мгновение и вернув его глазам их нормальный цвет. Чите, увидев, что угрожающая аура покинула его, и мальчик вернулся к своему нормальному «я», она подумала, Грейфия отпустила его шею и бросила на пол, когда он выдохнул от удивления. Однако она не убрала ледяной клинок и продолжала осторожно держать его в руке на тот случай, если он снова был не самим собой. «Что происходит?» — спросил он, оглядывая комнату. Когда он увидел Ряз, его все поразило. Блондин схватился за голову обеими руками, его щеки покраснели от смущения, когда он вспомнил, что сделал. Ряз хотела утешить его, сказать, что все в порядке, но даже прежде, чем она смогла встать и снова подойти к Наруто, Грейфия остановила ее твердым взглядом. «Пойдемте, Ряз Адзё сама, пусть мальчик сам разберется». Но Ряз выглядела так, будто хотела поспорить, но Грейфия опередила ее, продолжив. «И нам также нужно поговорить. Думаю, я знаю, чего вы здесь пытаетесь достичь», — сказала седовласая горничная, но Ряз в ответ только пожала плечами. «Если я не зайду так далеко, отец и брат меня не выслушают, верно? И Сазикс сама, и учитель будут опечалены, когда узнают, что вы пытались передать свою чистоту кому-то вроде этого». Когда Грейфия сказала это, выражение лица Ряз сразу стало неприятным. «Не зови мою слугу таким тоном, Грейфия, и моя чистота, вот что я могу передать тому, кого я хочу. Что плохого в том, чтобы отдать ее тому, кого я принимаю? Даже если я смотрю на тебя, как на свою сестру, я выиграл, не прощаю тебя, Грейфия». Седовласая горничная просто покачала головой, когда она ходила по комнате, чтобы собрать одежду Ряз, заставляя Юми уклоняться влево и вправо, осторожно шипя на нее. Она не знала, что случилось, но ей не нравилось, как эта женщина обращалась со своим призывателем. «В любом случае, ты следующий наследник дома Гримори, поэтому, пожалуйста, не показывай свое тело никому из мужчин безрассудно. Тем более, если ты оказался в центре этой ситуации». Затем она вернула Ряз ее одежду, когда все было собрано. Ты действительно думаешь, что помолвка будет отменена, если ты сделаешь что-то подобное? Грейфе, вы пришли сюда добровольно, или потому, что вас прислали из дома? Риас проигнорировала вопрос горничной и спросила, когда начала одеваться. Все вышеперечисленные. Грейфе ответила так. Услышав это, президент вздохнула, как будто он сдался, видя, что у нее нет шансов выиграть спор против этой женщины. Хорошо, если это ты лично пришел в мир людей, думаю, тут ничего не поделаешь. Я понимаю, наконец сказал Риас, прежде чем посмотреть на Наруто и направиться к нему. Грифия выглядела так, будто хотела ее остановить, но прежде чем она успела хоть что-то сказать, Риас сказала, по крайней мере, позволь мне сказать ему кое-что. Он мой слуга, Грифия, но если он попытается что-то сделать, я буду действовать, сухо заявила седовласая горничная, окруженная тонкой серебристой аурой. Риас только кивнула, прежде чем подошла к Наруто, опустилась перед ним на колени и взяла его щеки в руки, чтобы поднять его голову, чтобы она могла смотреть ему в глаза. Сегодня мы оба не думаем правильно, Наруто, так что не вини себя просто. Я был виноват в том, что заставил тебя стать таким, она сказала ему с мягкой улыбкой. Я благодарна за то, что вы так готовы мне помочь, но давайте позаботимся о том, чтобы это больше никогда не повторилось. Мы поговорим об этом позже, хорошо? Да-да. Наруто мог только кивнуть ей, чувствуя себя более расслабленным, чем до того, как увидел теплую улыбку Риас. Однако он просто не мог избавиться от этого уродливого чувства в груди. Постарайся завтра не прогулять школу, чтобы увидеть тебя там. Сказав это, она наклонилась вперед и поцеловала его в лоб, а затем отстранилась от него и встала, чтобы посмотреть на горничную. «Грейфе, давай вернемся в мою комнату. Я хочу услышать, что ты там скажешь. Акина, может, тоже участвуй, верно? Жрица Грома, я не возражаю. Дьяволы высокого класса обязаны постоянно держать свою королеву рядом с собой». Грейфе кивнула, и с этими словами Риас попрощалась с ним и исчезла в магическом круге с Грейфей, оставив блондина позади с очень сбитым с толку котом и книгом, которые оба пытались получить от него информацию. Даже когда блондин рухнул на пол и закрыл глаза одной рукой, его сердце сильно билось в груди. По сути, у него было очень хорошее представление о том, что произошло, но он не мог заставить себя почувствовать какое-либо волнение по этому поводу, как в первый раз, когда он узнал о своих силах. Перерыв. Что с ним случилось? В замешательстве спросила мама Ханакой, когда она подошла к Оси и встревоженно посмотрела на Наруто, который лежал головой на столе и тупо смотрел в окно своего класса. Блондин всегда был известен как человек из своего собственного мира, но на самом деле мама впервые видела его таким, с таким низким настроением, что это было где-то в аду. А я не знаю, он мне не сказал, он ни с кем не разговаривал с прошлой ночи. Ася покачала головой и ответила на вопрос Бишопа. С тех пор, как Ася вернулась из шоппинга со своей матерью, у Аси появилось ощущение, что кто-то не прав с ее лучшим другом тайной любовью, поскольку он продолжал свой распорядок дня, даже не сказав никому ни слова, давая только ответ, когда его допросили или звонил, но даже в этом случае то, что он дал им взамен, едва ли можно было считать нерешительным ответом. «Дай мне поговорить с ним». Мама положила руку на плечо Аси и сказала, но прежде чем она смогла двинуться к нему, раздался взволнованный визг, и все оглянулись и увидели самую популярную девушку Академии Куа, стоящую в дверях своего класса с улыбкой на лице. «Риас Сэмпай, я здесь ради Наруто и Аси», — сообщил Риас, войдя в комнату, заставив студентов, стоящих на ее пути, отойти в сторону. «У нас скоро важное клубное мероприятие, поэтому мне нужно, чтобы вы оба пришли со мной в клуб», — она сказала им. Улыбка на ее лице немного исчезла, прежде чем снова проясниться, когда она посмотрела на Наруто, который все еще держал голову на столе и не выглядел так, как будто он заметил ее. «Но президент-сан, Наруто-сан, я знаю Асию, позволь мне позаботиться о нем, почему бы тебе не пойти дальше?» Риас кивнула и мягко улыбнулась бывшей монахине, прежде чем добавить, увидев неуверенное выражение лица Аси, «С ним все будет в порядке, я обещаю». Услышав это, Ася наконец кивнула Риас и начала собирать свои вещи, выйдя из комнаты с мама, которая повернула голову и встревоженно посмотрела на Наруто, прежде чем отправиться обратно в офис школьного совета, где ее король Сона принимал ее первая встреча с Сэмхёда. Гм. Темно-рыжая принцесса мягко закашлялась в руку, чтобы привлечь его внимание, но ей все же пришлось сделать это дважды, чтобы он повернул голову и посмотрел на нее. Положив руку на стол, она спросила с игривой улыбкой: «Ты выглядишь усталый, ты спал прошлой ночью?» — обеспокоенно спросила она. «Президент, я...» — «Все еще думаешь об этом?» — спросила она, заставляя его плечо опуститься еще ниже, чем раньше. «Пойдем со мной, давай поговорим немного», — сказала Риас и подняла руку, показывая ему следовать за ней. Наруто тяжело вздохнул, прежде чем поднял свой рюкзак и перекинул его через плечо, чтобы встать и выйти с Риас из класса. Затем двое прошли в неловкой тишине, по крайней мере, с точки зрения Наруто, прежде чем Наруто открыл рот, чтобы завязать разговор со своим хозяином, но Риас опередила его. «Итак, Наруто, о прошлой ночи. Мне очень жаль, президент. Почему ты продолжаешь извиняться?» — спросила его Риас, немного наклонившись вперед, чтобы увидеть его лицо. «Как я сказала тебе вчера вечером, это была моя вина и моя вина. Я не должна была просить тебя сделать это со мной, но именно я позволил Эвелин взять меня под контроль. А нет, я не контролировал тебя, мой призыватель. Это был ты все это время. Вы можете просто заткнуться на секунду?» — спросил блондин громко и довольно сердито, заставив студентов, стоящих в коридоре, смотреть на него, некоторые с недоумением, потому что думали, что он сказал это Риас, их кумиру номер один среди всех людей. «Прости», — извиняющимся тоном сказал он больше Риас, чем окружающим. «Эвелин разговаривает с вами, не так ли?» — Наруто кивнул в ответ на вопрос Риас. С другой стороны, у кого еще был этот похотливо соблазнительный голос, кроме самой Эвелин, древнего демона, который использовал свой сладострастный фасад, чтобы заманивать жертв, а затем подвергать их бесконечным мучениям? Удивительно. «Нет, президент, нет ничего удивительного в том, что демон разговаривает с тобой в твоей голове», — Наруто отрицал. «Она не единственная, кто может, призыватель Ари?» — спросил Наруто, когда Риас с удивлением посмотрела на него. Он мог узнать этот голос где угодно, но он спросил, просто чтобы быть уверенным, потому что это могла быть Эвелин, бесформенное демоническое существо, которое могло принимать любые формы, чтобы помочь ей в ее охоте за следующей добычей. «Это ты?» —